Глава 4. Талия пытается спалить Новую Англию. Артемида объявила нам, что рассвет уже близко, но меня не так легко одурачить. Стало еще холоднее, темнее, и снег повалил с неба необыкновенно густыми хлопьями. Ни в одном из окон у Эстовер-холла не горел свет. Интересно, заметили ли уже учителя отсутствие брата и сестры Д'Анджело, а также доктора Турна? Не хотелось бы мне быть поблизости, когда это случится. На мое счастье, единственное, что могла запомнить миссис Годчок, это мое имя, Перси Джексон. А значит, я всего лишь стану объектом охоты на человека в национальном масштабе. Ну, мне не привыкать. Охотницы свернули лагерь так же быстро, как и разбили его. Я трясся от холода под этим снегопадом, постепенно превращаясь в снеговика. Но служительницы Артемиды, казалось, не чувствовали ни малейшего дискомфорта. Сама Артемида упорно глядела на восток, словно чего-то ожидая. Бьянка сидела в стороне, разговаривая с Ника. Судя по угрюмому выражению его лица, сестра объявляла брату свое решение присоединиться к божественной охоте. Я невольно подумал о том, как же это эгоистично с ее стороны поступать таким образом, бросая брата. Талия и Гроувер подошли ко мне. Им не терпелось услышать, что произошло во время аудиенции у богини. Услышав мой рассказ, Гроувер побледнел. В последний раз, когда охотницы навещали лагерь, это закончилось плохо. «Как они вообще оказались тут?» — подумал я вслух. «Появились, словно ниоткуда». «А теперь и Бьянка с ними», — брезгливо произнесла Талия. «Это все Зоя. Гонора у нее. Разве можно ее осуждать?» Гроувер глубоко вздохнул. «Ей уготована вечность с Артемидой. У сатиров всегда одно и то же», — гневно сверкнула глазами Талия. «Все без ума от Артемиды. Неужели вам никак не вдолбить, что рассчитывать на взаимность глупо?» «Но она такая необыкновенная. Часть природы», — еле слышным эхом откликнулся Гроувер. «Ой, дурак». «Ну и пусть», — мечтательно отозвался Гроувер. Наконец небо посветлело. «Пора бы уже», — пробормотала Артемида. «Зимой он становится таким лентяем». «Ждете рассвета?» — спросил я. «Скорее своего брата». Я не хотел показаться невежей. То есть, я знал мифы про Аполлона, его еще иногда называют Гелиосом, как он управляет большой солнечной колесницей, катящейся по небу. Но я знал и то, что Солнце на самом деле это звезда, которая находится от нас далеко-далеко. Я привык к тому, что часть древнегреческих мифов – правда, но все равно не понимал, как Аполлон может управляться с Солнцем. «Все не совсем так, как ты думаешь», – сказала Артемида, словно читая мои мысли. «Окей». Я сразу почувствовал себя раскованнее, легче. Значит, он не катается. Внезапно на горизонте вспыхнул свет. Повеяло теплом. «Не смотри», — посоветовала Артемида, — «пока он не припаркуется». «Припаркуется?» Я опустил глаза и заметил, что остальные делают то же самое. Свет и тепло усиливались, пока я не почувствовал, что просто плавлюсь от жары в зимней куртке. Потом свет неожиданно погас. Я поднял взгляд. И не поверил собственным глазам. Это была моя машина. Ну, то есть, машина, которую я всегда хотел иметь. Красный Мазерати Спайдер с откидывающимся верхом. Автомобиль был так божественно прекрасен, что даже светился. Потом я понял, что он светился, потому что металл раскален. Снег вокруг Мазерати растаял идеальным кругом. Чем объяснялся тот факт, что я стою на зеленой траве, а ноги у меня промокли. Из машины, улыбаясь, вышел водитель. На вид ему было лет 17-18, и на мгновение меня кольнуло неприятное чувство, что это Лука, мой закаленный враг. У парня такие же рыжеватые волосы и открытое, дружелюбное лицо. Но водитель шикарного авто был немного повыше, и лицо у него не украшал шрам, как у Луки. И улыбка у него оказалась совсем не такая. Озорная, широкая, я бы даже сказал нахальная. Лука в последние дни только хмурился и усмехался. В одежде водитель Мазерати предпочитал джинсы, мокасины и футболку без рукавов. «Ух ты!» – пробормотала Талия. «Горячий парень этот Аполлон!» «Он бог солнца!» – напомнил я. «Я про другое!» «Моя маленькая сестричка!» – позвал Аполлон. «Будь его зубы еще хоть капельку белее, он ослепил бы нас своей улыбкой без всякой солнечной машины!» «Что случилось? Ты ни разу не позвонила, ни разу не писала, я уже стал волноваться!» Артемида вздохнула. «У меня все в порядке, Аполлон, и я тебе не маленькая сестричка. Эй, я родился первым. Мы близнецы, и сколько тысяч лет можно спорить, так что случилось?» — прервал он. Я вижу, с тобой девочки. Хотите попрактиковаться в стрельбе из лука?» Мне показалось, что Артемида скрипнула зубами. «Я хочу, чтобы ты оказала мне услугу. Я должна поохотиться одна. Мне нужно, чтобы ты отвез моих спутниц в лагерь полукровок. Заметана, сестрица?» Потом он поднял руки, словно объявляя минуту молчания. «Чувствую, что на меня снисходит Хоку». Охотницы дружно вздохнули. Они явно уже встречались с Аполлоном. Аполлон откашлялся, по-актерски вытянул вперед руку и продекламировал. «Трава на снегу. Сестра просит помощи. Я спокоен». Он усмехнулся и посмотрел на нас, ожидая аплодисментов. «В последней строчке всего 4 слога», — сказала Артемида. «Разве?» — нахмурился Аполлон. «Да. Может, лучше «я такой спесивый»?» «Нет-нет, тут 6 слогов». Он забормотал что-то себе под нос. Зоя, ночная тень, повернулась к нам. Повелитель Аполлон перенял этот вид стихосложения Хоку во время своей поездки в Японию. Это еще не самое худшее. Однажды он посетил Лимерик. «Если я еще хоть раз услышу стихотворение, начинающееся словами «жила-была в Спарте богиня»...» «Вот», — провозгласил Аполлон, — «я невозмутим. Ровно 5 слогов». Он поклонился с весьма самодовольным видом. «Ну, а теперь, сестренка, говоришь, тебе нужно отвезти охотниц? Что ж, отлично, я как раз собирался прокатиться». «И этих полубогов тоже надо подбросить», — сказала Артемида, указывая на нас. «Они из лагеря Херона». «Без проблем». Аполлон взглянул на нас. «Так, так, так. Талия, верно?» «Наслышан». «Привет, повелитель Аполлон». Талия густо покраснела. «Дочка Зевса, да? И уходит моя кузина. Надоело быть деревом? Рад, что ты снова с нами. Терпеть не могу, когда хорошеньких девочек обращают в деревья. Слушайте, ребята, я помню, как...» «Брат», — напомнила Артемида. «По-моему, пора ехать». «Да, да, конечно». Он прищурясь посмотрел на меня. «Перси Джексон?» «Да. То есть... да, сэр». Странно, конечно, называть тинейджера сэр, но я уже научился быть поосторожнее с бессмертными. Все они были очень обидчивы и чуть что выходили из себя. Аполлон пристально оглядел меня, но не сказал ни слова, что было несколько неприятно. «Ладно», — сказал он наконец, — «давайте загружайтесь в машину. Рейс в один конец, только на запад. И если вы опоздаете, пишите «пропало». Я посмотрел на Мазерати. В нем могло поместиться 2 человека, но не более. А нас около 20. «Машина? Класс!» — вмешался Ника. «Спасибо, малыш», — ответил Аполлон. «Но как мы все в нее влезем?» «Ну?» — казалось, Аполлон впервые обратил внимание на эту проблему. «Да, конечно. Терпеть не могу оказываться от спортивных моделей, но полагаю...» Он вытащил ключи и нажал кнопку сигнализации. «Бип-бип!» — отозвалась машина. На мгновение она снова ярко вспыхнула. Когда сияние погасло, мы увидели вместо Мазерати один из тех челночных автобусов с открытым верхом, на которых нас развозили на школьные баскетбольные игры. «Годится», — заключила Аполлон. «Прошу садиться». Зоя велела охотницам залезть в авто. Она подняла свой мешок, а Аполлон галантно предложил. «Сюда, милочка, давай я помогу». Зоя с отвращением отшатнулась. В глазах ее вспыхнул убийственный блеск. «Брат», — укоризненно произнесла Артемида, — «прошу тебя, не помогай моим охотницам. Не заглядывайся на них, поменьше разговаривай и не пытайся заигрывать. И не смей называть их милочками». Аполлон скинул руки. «Прости, забыл. Скажи-ка, сестричка, так куда же ты все-таки собралась?» «Поохотиться», — отрезала Артемида. «Не твое дело». «Все равно узнаю. Я все вижу. Я же всеведущ». «Просто высади их там, где надо, Аполлон», — фыркнула Артемида. «И не приставай». «Да разве ж я когда-нибудь пристаю?» Артемида гневом посмотрела на брата, затем обратилась к нам. «Увидимся ближе к зимнему солнцестоянию. Зоя, назначаю тебя ответственной за отряд. Сделай все правильно, как бы сделала я». «Слушаюсь, госпожа». Зоя вытянулась в струнку. Артемида опустилась на колени и потрогала землю, словно проверяя следы. Когда она встала, вид у нее был расстроенный. «Опаснее, чем я думала. Но зверя нужно найти». Она стремительными шагами углубилась в лес, моментально смешавшись со снежной завесой и тенями. Аполлон повернулся к нам и, ухмыляясь, крутя на пальце ключи, спросил: «Ну, кто хочет порулить?» Охотницы быстро забрались в автобус. Они сгрудились в задней части, чтобы сидеть как можно дальше от Аполлона и других в высшей степени заразных самцов. Бьянка села там же, оставив своего младшего брата впереди, с нами. Мне казалось, что здесь холодно, но Ника, по-моему, было все равно. «Здорово, круто!» — восклицал Ника, подпрыгивая на водительском сиденье. «Неужели это и вправду солнце? Я думал, что боги солнца и луны — Гелиос и Селена. Как же так выходит, что иногда это они, а иногда вы с Артемидой?» «Разжаловали», — ухмыльнулся Аполлон. В общем, путаница началась с римлян. Им показалось накладным тратиться на все эти жертвоприношения, поэтому они и перераспределили обязанности Гелиуса и Селены между мной и сестрой. Сестричке моей досталась луна, мне — солнце. Поначалу это было страшное занудство, зато я получил роскошную машину. «Но как же так получается?» — продолжал приставать с вопросами Ника. «Я считал, что солнце — это большой огненный шар, состоящий из газов». Аполлон фыркнул и потрепал Ника по волосам. «Такой слушок, наверное, прошел потому, что Артемида обычно называла меня большим огненным шаром. А если серьезно, малыш, все дело в том, о чем именно ты толкуешь. Об астрономии или о философии? Хочешь говорить об астрономии? Кому это интересно? Совсем другое дело, что люди думают о солнце. А не то и дело... выезжают за счет солнца. Ну, так говорится». Оно их греет, под его лучами растут посевы на полях, оно заставляет работать их двигатели. С ним все, как это выразиться, солнечнее. Эта колесница построена из человеческих грез о солнце. Это так же старо, как западная цивилизация, малыш. Каждый день солнце совершает свой путь с востока на запад, освещая эти маленькие жалкие смертные жизни. Это все, Бог небрежно махнул рукой, мощь солнца. Какой ее воспринимают смертные? Звучит логично? «Не очень», — покачал головой Ника. «Хорошо. Тогда думай об этом как о действительной мощной, по-настоящему опасной солнечной машине. Можно я поведу?» «Нет, ты еще слишком млад». «А я?» — потянул руку Гроувер. Пробормотал Аполлон. «Ты слишком мохнатый». Он посмотрел на меня, как на пустое место, и перевел взгляд на Талию. «Дочь Зевса!» — воскликнул он. «Повелителя неба. Лучшего выбора и быть не может». «Нет». «Только не я», — покачала головой Тали. «Нет, спасибо». «Да брось ты», — сказал Аполлон. «Сколько тебе лет?» «Не знаю», — нерешительно ответила Тали. Печально, но факт. Талию обратили в дерево, когда ей было 12, но с тех пор прошло уже 7 лет, так что если считать по годам, ей исполнилось 19, но она все еще чувствовала себя 12-летней. На вид ей можно было дать не 12 и не 19, а где-то посередине. По выкладкам Хирона она взрослела и будучи деревом, только медленнее, чем обычно. «Тебе 15, почти 16». Аполлон прижал палец к губам и таинственно улыбнулся. «Откуда вы знаете?» «Эй, девушка, я же бог пророчеств. Я вижу суть. Тебе исполнится 16 примерно через неделю». «Точно. У меня день рождения 22 декабря». «Из чего следует, что теперь ты достаточно взрослая, чтобы управлять автомобилем с разрешения инструктора». «Ну...» Талия нервно заерзала на сиденье. «Знаю, знаю, что ты скажешь», — подхватил Аполлон. «Что ты недостойна управлять солнечной колесницей». «Я совсем не это хотела сказать». «Не заставляй подвергать себя допросу с пристрастием. От Мэна до Лонг-Айленда всего-то ничего. И забудь о том, что случилось с последним парнишкой, которому я разрешил покататься. Ты дочь Зевса. Тебя в небесах он не тронет». Аполлон добродушно рассмеялся. Никто его не поддержал. Талия пыталась воспротивиться, но Аполлон не желал даже и слышать никаких отказов. Он нажал на кнопку на приборной доске, и поверх лобового стекла зажегся знак. Мне пришлось прочесть надпись задом наперед. Для человека, страдающего дислексией, этот процесс почти не отличается от чтения спереди назад. Я почти не сомневался, что надпись гласит «Осторожно, за рулем стажер». «Не бери в голову», — сказал Аполлон Талии. «Расслабься». Должен признаться, что я умирал от зависти. Мне давно не терпелось самому водить машину. Этой осенью мама пару раз брала меня в Монтаук, и когда на шоссе никого не было, разрешала сесть за руль своей Мазды. Конечно, то была японская малолитражка, а это солнечная колесница, но какая разница? «Скорость зависит от жары», — предупредил Аполлон. «Поэтому сначала поезжай потихоньку и убедись, что набрала достаточную высоту, а потом можешь гнать на полной». Талия вцепилась в баранку так, что костяшки пальцев у нее побелели. У нее был такой вид, будто ее вот-вот стошнит. «Что-нибудь не так?» — спросил ее я. «Нет». — ответила она сдавленным голосом. «Все в порядке». Талия потянула руль на себя. Он дернулся, и автобус взмыл вверх так быстро, что меня бросило назад, и я рухнул на что-то мягкое. «Ой!» — простонал Гровер. «Прости». «Потише», — предупредил Аполлон. «Извините», — ответила Талия. «Теперь все под контролем». И с трудом я приподнялся. Выглянув в окно, увидел дымящий круг деревьев на полянке, с которой мы взлетели. «Талия», — подсказал я, — «не жми так сильно на газ». «Знаю, Перси», — ответила она, скрипнув зубами. Однако было видно, что соображает она плохо. «Расслабься», — сказал я. «Я и так расслабилась», — огрызнулась Талия. Она сидела напряженно застыв, словно палку проглотила. «Нам надо на юг, к Лонг-Айленду», — велел Аполлон. «Поверни налево». Талия дернула руль, и я снова повалился на Гровера, который жалобно заскулил. «Налево, в другую сторону», — подсказал Аполлон. Я по глупости снова выглянул в окно. Теперь мы были на высоте самолета, так высоко, что небо стало чернить. «Да», — сказал Аполлон. И у меня возникло чувство, что он вынуждает себя говорить спокойно. «Держи пониже, милочка, а то Кейп-Код под нами совсем замерзнет». Талия снова дернула руль. Лицо у нее было белое, как мел, лоб в бусинках пота. Что-то явно шло не так. Я никогда не видел Талию в подобном состоянии. Автобус нырнул вниз, и кто-то пронзительно завопил. «Может, я сам?» Теперь мы устремились прямо к Атлантике со скоростью 1000 миль в час. Побережье Новой Англии оставалось слева. В автобусе становилось все жарче. Аполлона отбросило куда-то назад, но он пробирался к нам, хватаясь за сиденье. «Возьмите руль сами!» — взмолился Гровер. «Спокойно!» — сказал Аполлон. Его самого уж никак нельзя было назвать спокойным. «Просто она пока еще... Ух ты!» Я проследил за его взглядом. Под нами лежал какой-то городок Новой Англии, укрытый снегом. По крайней мере, в это время года он всегда был укрыт снегом. Но я видел, как снежный покров на деревьях, крышах и лужайках стремительно тает. Белый шпиль церкви стал коричневым и задымился. Над городом то тут, то там заструились завитки дыма, как от погашенных рождественских свечей. Деревья и крыши домов воспламенялись. «Наверх! Поднимай наверх!» — заорал я. В глазах Талии появился безумный блеск. Она рванула руль на себя, и на сей раз я устоял на ногах. Пока мы с ревом неслись вверх, я увидел в заднее окно автобуса, что пожары в городе потухли. Такой стушей повеяло с неба. «Туда!» — указал Аполлон. «Лонг-Айленд там! Держи прямо! Держу руль мертвой хваткой! И давай потише, дорогая! Мертвой хваткой — это просто фигура речи!» Автобус мчался к северному побережью Лонг-Айленда. Я уже различал лагерь полукровок. Долину, лес, пляж. Видел трапезную, домики и амфитеатр. «Все под контролем», — бормотала Талия. «Все под контролем». Мы были уже в нескольких сотнях ярдов. «Тормози», — велел Аполлон. «Это я могу». «Тормози!» Талия тяжело ударила по тормозной педали, и солнечный автобус прямо под углом в 45 градусов с оглушительным плеском плюхнулся в озеро лагеря полукровок. Пар клубами встал над озером, и несколько перепуганных наяд буквально выпрыгнули из воды с наполовину сплетенными корзинами. Автобус вынырнул на поверхность вместе с парочкой опрокинутых полуобукленных лодок. «Что ж», — произнес Аполлон с молодецкой улыбкой, — «ты все делала правильно, моя дорогая, все держала под контролем. А теперь пошли посмотрим, может, мы ненароком сварили заживо кого-нибудь важного».